Красивый голос, заполнявший погруженное в полутьму пространство бара, записали 35 лет тому назад. Марселла была жаркой поклонницей Хулио Соса. Он любил прикидываться, будто ревнует ее к Соса с его элегантным костюмом и лихой прической, каким певца изображали на обложках его альбомов. «Хулио! Хулио!» — любила она подразнивать Фортуната. «Все, ухожу от тебя к Хулио!» Шеф продолжал. «Взять кого-нибудь еще, скажем, Эль Полако, поляк, испанский, прозвище певца танго Роберто Гойенеччи, 1926-1944 годы жизни. Он будет петь ту же самую песню, и вы почувствуете аромат виски, вообще целый букет разных ощущений. Это...» Он повел рукой вокруг, показывая нависевшее в одряхлевшем помещении бара облако табачного дыма. «Это же наша колыбель!» Фортунату ничего не сказал, он продолжал думать о Марселе. «Ладно», — переключился на другую тему шеф, — «как там дела с этой гринго?» Фортунату с облегчением услышал этот вопрос, потому что давно уже размышлял о пропавшем друге Уотербери, которого звали Пабло, и о котором говорила Афина, Пабло Амибанк, и заметка в газетах об Амибанке и Пеллегрине, но сейчас они говорили о гринго. — Послушай, Леон, дела такие, что нам нужно дать ей что-нибудь. Елена принесла еще один металлический поднос, на этот раз с хлебом и маленькими розовыми сосисками. — Принеси-ка мне виски, Амор, — быстро проговорил Фортунату. — Зачем? — продолжил разговор шеф, когда она отошла от стола. — Почему ты не можешь просто пару недель походить со своей идиотской физиономией и отправить ее домой? — Она совсем не такая глупая, Леон. На днях мы с ней сходили к Дуарте. Она задавала вопросы вроде... Он принялся подражать ее голосу. Почему никто не поговорил с его женой? Почему никто не поговорил с его контактами в Амибанке? И Дуарте отбивался как мог. Говорил про правосудие, судебную власть, нехватку ресурсов. Все как обычно, со злостью бросил Фортунату. Но девочка ничего этого не проглотила. Фортунату выковырил сигарету из сигаретницы и взял у шефа зажигалку. И ты, конечно, вернулся к версии с наркотиками. Фортунато сначала прикурил, потом ответил, а как же? Но тогда она снова говорит, я все-таки не понимаю, как могло случиться, что наркодилеры убили его за наркотики и оставили в машине 6 мелков чистого кокаина. Ну, я же сказал ей. Да, ты сказал, и я тоже ей говорил. Но ты не думай, что одни только мы здесь прикидываемся простачками. Шеф выпятил губы и рассеянно постучал костяшками кулака по столу, как будто собираясь с мыслями. — Да, — с досадой произнес Фортунато. — Думаю, не ошибемся, если скажем, что она чувствует, как непрофессионально ведется дело у Уотербери. — Но ведь это ты, Мигель, отвечал за это дело. — Я и отвечал. Этот наркоман, которого прихватил с собой Доминго, он же ранил себя из собственного пистолета, ты что, забыл? Ты ведь не хотел бы, чтобы он объявился в больнице со стреляной раной? Я отвез его в одну из наших клиник. Я сделал все как надо. Шеф бросил на него хмурый взгляд, и Фортунату показалось, что он снова видит дергающийся труп Уотербери, и перед глазами опять возникает наглое, одутловатое лицо Доминго. Ты успокоил этого сукиного сына, Коми? Он прогнал эти воспоминания, попробовал горького пива. Послушай, Леон, по крайней мере, что-нибудь дать придется. Шеф кивнул. — Ты прав, Мигель, как всегда. Она ходила в институт по расследованию полицейских репрессий. Еще она встречалась с Рикардо Беренски. Фортунато ничего не сказал, но от осознания измены у него горели уши. Беренски знали все. Его книга вызвала в полиции Буэнос-Айреса буйный прилив интереса к литературе. Буквально весь личный состав бросился искать, чьи имена попали на ее страницы. Некоторое время портрет Беренски был приляпан в одной из уборных в здании полицейского управления. Другие фотографии попали в тир. Когда она встречалась с Беренски? 2 дня назад, в Лос-Адос на Кориентес. Фортунато молча кивнул. Он встречался с Афиной накануне днем, даже поинтересовался у нее, что вы поделывали в Буэнос-Айресе, куда ходили, и порекомендовал музыкальный магазин с хорошей коллекцией танго. Она ни словом не обмолвилась о Беренски. Шеф продолжил разговор мягким, понимающим тоном. — Да ладно тебе, Мигель, не бери в голову. Их не изменишь. Поговорят, немного посетуют. Лениво махнул рукой. Ничего страшного не происходит. Но я хочу закрыть вопрос и отправить ее в освояси, прежде чем Беренский погонит волну. Это значит, что тебе придется скормить ей какое-нибудь объяснение. Думаю, нам нужно доработать версию с наркотиками. Возможно, это было сделано неуклюже, согласен, но у нас в настоящий момент ничего другого нет. А мелки уже предъявлены в качестве улик. Фортунато попытался погасить возникшее от разговора неприятное чувство. Предстояло провести расследование, раскрыть преступление. Он перебрал в голове детали. «Хорошо», — сказал он, чуть помолчав, — «но если мы собираемся дать объяснение, нам нужны действующие лица». Шеф улыбнулся. Он опять сделался прежним. «Да что там думать? У меня есть такой человек». Глава 11. Энрике Богусо не был по-настоящему умелым преступником, но пытался компенсировать неумение планировать преступления зверской решительностью. Он проявлял себя дерзким импровизатором, способным, не задумываясь, прокладывать себе дорогу по трупам, если из-за недостаточно тщательной подготовки возникали непредвиденные ситуации. Он страховал себя, поставляя полиции информацию, а полицейские делали вид, что ничего за ним не замечают. Но в какой-то момент он зашел слишком далеко и совершил преступление настолько жестокое, что даже у полиции истощилось терпение. Поклонник времен репрессий с их отрядами смерти, Богусо зачитывался докладами организаций правозащитников и нередко брал на вооружение описывавшиеся в них преступные методы. В ту судьбоносную для него ночь этот 25-летний молодой человек со своим другом вломился в дом каменщика в Кельмесе, где, как им сказали, хозяин запрятал в стене целое сокровище. С собой Богусо прихватил электрошоковую дубинку и еще некоторые аксессуары эпохи диктатуры и принялся пытать одного за другим членов семейства, привязывая их к кроватям, натянув им предварительно на голову черные мешки. Но вся многотысячепесовая наводка и все мечтания о кокаиновых ночах с проститутками оказались пустым обманом. Преступники выбили из жертв 200 песо, убив для этого обоих родителей, а при дележе добычи партнер Богусо прострелил ему ногу. Его арестовали на следующее утро в больнице. На необычно коротком суде приговорили к неснимаемым кандалам, и теперь он ждал окончательного решения в камере предварительного заключения в комиссариате номер 33 в Кельмесе. Номер 33 пользовался репутацией очень доходного места, и несколько лет тому назад Фортунато упустил шанс купить пост его комиссара всего за какие-то 75 тысяч песо. Комиссариат совсем недавно отремонтировали, столетние стены заново оштукатурили и перекрасили, велись работы по строительству второго этажа с новыми душевыми, личными шкафчиками, кухней и комнатой отдыха с койками. Для привилегированных заключенных была специально оборудована сверкающая белизной камера, которую комиссар называл апартаментами для медового месяца. Комиссар с гордостью демонстрировал новую комнату для допросов, одну из немногих с двусторонним зеркалом для наблюдения. «Вот это да!» — воскликнул Фортунато. «Голливудский стиль! И нам пришлось делать все это самим! Ни песо от центрального управления!» — сказал комиссар с оттенком недовольства. Огромная часть полицейских расходов оплачивалась деньгами, которые получались ниоткуда и проходили через участок без занесения в бухгалтерские книги. Комиссариат номер 33 по подсчетам комиссара затратил на ремонт больше 100 тысяч песо, но эти расходы никогда не станут официальными, и ни один правительственный ревизор никогда не задаст ни одного вопроса. То, что полиция была в состоянии использовать средства, действительно необходимые для ее функционирования, давал ей возможность пользоваться некоторой снисходительностью со стороны политиков, которые контролировали государственную казну. Этакая маленькая договоренность между правоохранительными органами и правительством. Несмотря на трудолюбие и прилежность рабочих, колобосос, тюремные камеры, в которых предварительно содержались арестованные, никаких улучшений не претерпели. Они располагались на задах здания вдоль тесного коридора с некрашенными бетонными стенами, отделенного от остальных помещений участка мощной железной решеткой. Из камер через решетки несло кислым запахом мочи и экскрементов, и Фортунато инстинктивно стал дышать ртом. Вдоль стены выстроились 6 стальных дверей с небольшими квадратами, вырезанными на уровне глаз. Маленькие полоски толстых прутьев вверху и внизу каждой двери пропускали немного воздуха и чуть-чуть света. Другого источника света в камерах не было. В камерах было темно и сыро, холодно зимой и удушающе жарко летом.